Начинаем передачу для маленьких. Дорогие ребята, я хочу познакомить вас с мальчиком Тави. Про него рассказала эстонская писательница Хельо Мянт. Тави 5 лет, и он ходит в детский сад. Вы скажете, что тут нет ничего особенного? Конечно, нет. Многие из вас тоже ходят в детский сад. Но скажите, есть ли у вас резиновая собачка, которая разговаривает? Разговариваю. И я Нясу. Ну вот, вы уже и познакомились с Нясу. Она всегда тихо разговаривает. Но Тави хорошо слышит своего друга, резиновую собачку Нясу. Тави, Тави, Нясу, моя собачка, иди, иди ко мне. Тави, хочешь, я раскрою тебе секрет? Какой секрет, Нясу? Ты знаешь, что взрослые раньше тоже были детьми? Конечно, знаю. Кто же этого не знает? Мне вот только непонятно, что нужно сделать, чтобы вырасти сразу. Спроси у мамы. А уж она-то знает, она тебе сразу скажет. И как это я сразу не догадался? Пойдем к маме. Пойдем, пойдем. Мама, скажи, как ты стала большой? А я съедала всю кашу, что мне клали в тарелку. Что же это получается? Если есть кашу, то быстро вырастешь? Ну, конечно, скорее, чем от конфет. Ну-ка, Тави, сядь, съешь немного. Вот от этой овсяной каши? Мам, смотри, я всю кашу съел. Ну как, я стал больше? Ну, не так быстро. Надо съедать кашу каждый день. Только тогда станешь большим, настоящим мужчиной. Так долго. А я спрошу у папы. Папа ответил, что он делал зарядку утром и вечером. По утрам Тави тоже делал зарядку в детском саду. Теперь он решил делать зарядку еще и перед сном. Он лег на пол, поднял одну ногу, потом другую и стал крутить ногами. Ну, я теперь вырос? Не так быстро. Надо заниматься каждый день. Ну, укладывайся спать, фантазер. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мама. О, Тави, Тави. Я знаю, как стать большим. Ты знаешь, Нясу? Да, я сам выдумал. Если ты поднимешься на цыпочки, сразу станешь выше. Да, сейчас попробую. Давай, давай. Смотри, я выше, выше. Намного, Тави, намного. Ой, только ходить на цыпочках очень неудобно. Ой, нет, не могу. Смотри, Нясу, как я только опустился на пятки, опять я стал таким, как раньше. Ты глупый пес, Нясу. Ложись на свой коврик. Спи. Я глупый пес, да? Я твой друг. Я непременно что-нибудь придумаю. Спокойной ночи, Нясу. Спокойной, спокойной. О, Тави, Тави. О, я кое-что придумал для тебя. Ну? Надо, чтобы у тебя был младший брат. Так. Он будет такой маленький-маленький, что сам ничего не сумеет сделать. Он даже ботинки не сможет расшнуровать. А ведь ты умеешь, умеешь. Да, я умею. И тогда твоя мама скажет брату, какой же ты глупый. Вот Тави большой и умный, он все умеет делать сам. А если мама так не скажет? О, обязательно скажет, обязательно. Здорово, молодец, Нясу. Да, но ведь у меня нет младшего брата. Да, вот я об этом не подумал. Я же говорил, что ты глупый пес. Ну, спи, спи. И я буду спать. На другой день Тави с мамой опоздали в детский сад. Все ребята уже пошли на зарядку, а Тави еще только снимал пальто. Тави простился с мамой и тоже побежал на зарядку. Он встал рядом со своим товарищем Нигулем. И тут только вспомнил, ведь он обещал Нигулю принести книжку про трех поросят. Ниф-Нифа, Наф-Нафа и Нуф-Нуфа. Ой, я забыл. Забыл книжку. Но Нигуль не обиделся. У него был оловянный солдатик, и он хотел обменять его на что-нибудь. У меня только есть Нясу. А Нясу друг, его нельзя ни на что менять. И тогда Нигуль отдал ему солдатика просто так. Тави положил солдатика в карман. Тот самый карман, где сидел Нясу. Целый день сидеть в кармане очень скучно. Нясу скучал и даже немного задремал. Но вдруг что-то больно кольнуло его. Что это? Не что, а кто? Я солдат. Убери ружье. Ты уколол мне ухо. Прости, пожалуйста. Я вовсе не хотел тебя уколоть, но тут так тесно и темно. А зачем тогда ты сюда пришел, если тебе здесь не нравится, ничего я не солдат, нравится? Я солдат и должен выполнять приказ. Тогда я тебе приказываю. Иди в другой карман, иди. И не подумаю. Я выполняю приказ одного только Тави. Он теперь мой генерал. Да? Тогда убери локоть. Ты закрываешь мне рот. Я не виноват. Здесь слишком тесно и темно. Тогда сделай светло. Прокались своим штыком в кармане дырку. А можно ли? Можно. Я здесь живу уже долго и знаю, что можно. Голубой оловянный солдатик проколол дырку в дне кармана. Высунул голову, посмотрел. Детского сада не было. А Тави шагал домой вместе с мамой по заснеженной тропинке. Нясу тоже захотел выглянуть наружу. Он нечаянно толкнул голубого оловянного солдатика, и солдатик вывалился в дырку, упал прямо в снег. Зачем ты прыгнул, солдатик? Солдатик. Дома Тави вспомнил про солдатика и стал шарить в кармане, но там был только Нясу. Нищий. Он ушел. Что же ты мне не сказал раньше? А зачем? Он колол меня своим ружьем и мог совсем изорвать. Кто бы тогда шептал тебе добрые советы? Тави, ну что ты молчишь? Ну не жалей его. Солдатик, наверное, вернулся к Нигулю и вообще. Вечером папа и мама собирались в гости. Тави, засыпай побыстрее, ладно? А вы уходите, да? Ненадолго. Спи. Ладно, я уже сплю. Но сон не приходил к Тави. Он слышал, как там, в другой комнате, мама разговаривает с папой. Я все-таки беспокоюсь, что он остается один. В детском саду сейчас ветряная оспа. Вдруг он заразился, и у него без нас поднимется температура. Папа успокаивал ее, говорил, что Тави здоров. Потом они ушли. Тави открыл глаза. Нясу, ты спишь? Нет, не сплю. Ты слышал? Ветряная оспа очень заразная. Вдруг мы с тобой заболеем? Ой, я не заболею, ведь я сидела у тебя в кармане, и ветер на меня не дул. Но у меня на руке могли быть микробы, а я ведь тебя гладил. Чего ты молчишь? Ты испугался? Ага. Надо что-нибудь придумать. Да. О, послушай, Тави, а помнишь, когда ты болел гриппом, ты принимал лекарства и быстро выздоровел? Ну? А если принять лекарство перед болезнью, тогда ты не заболеешь, да? Не заболеешь? Не знаю. О, зато я знаю. Ну-ка, поищи в аптечке, поищи лекарство. А я не достану. А подставь стул, стул подставь. Вот, вот так. Она заперта. О, ключ на аптечке. А, вот так я отпер. Но я все равно не знаю, какие порошки, таблетки взять. А попробуй всего понемножку. Ну, всего, всего понемножку. Ну, смелей. Тави стал пробовать сам и дал также Ниассу. Одни лекарства были горькие, другие сладкие. Вдруг Тави ужасно захотела спать. Он лег в кровать и сразу заснул. А проснулся он в удивительной комнате, белой, пустой, с высоким потолком. Мама сидела рядом с кроватью, но кровать была чужой, и комната тоже. Где я? Мама! Наконец-то ты проснулся. Боже мой, я так волновалась. А почему я... Потому что нельзя принимать столько лекарств. Ты мог отравиться. А когда я болел гриппом... Лекарства надо принимать только если их назначит врач. Глупый ты мой маленький мальчик. Ну, лежи спокойно. Скоро ты выздоровеешь, и я заберу тебя из больницы. Хочешь, я принесу тебе Ниассу? Нет, не надо. Тави не захотел видеть Ниассу. Никакой мне Ниасса не друг, так думал Тави. Тави пробыл в больнице несколько дней и вернулся домой. Он ходил по своей комнате, трогал вещи, будто заново привыкал к ним. Но в угол, где лежали игрушки, не заглянул. Там был Ниассу. Тави еще сердился на него. Вдруг Тави услышал тихий звон, словно что-то капало. Может, то сосульки таяли за окном? А может, это Ниассу? Может, он плачет в углу? Ниассу! Ты чего, Ниассу? Ты болен. Болен. Ты ведь тоже пил лекарства, но никто не позвал тебе врача. Никто не отвез тебя в больницу. Бедный Ниассу, ты весь в пыли. Ну, иди, иди ко мне. Я совсем здоров, Тави. Только мне было скучно без тебя. Ниассу. Ниассу. А можно я заберусь в твой карман? Ну, иди. А ведь это не ты плакал, да? Это сосульки. Смотри, какое солнышко. А мне разрешили гулять. Хочешь поплавать в ручье? Конечно. Но только... Только сумею, Леб. Конечно, сумеешь. Пошли. Тави вышел во двор вместе со своим другом, резиновой собачкой Ниассу. Тави пустил Ниассу в ручей. Но во дворе плавать было не очень хорошо. Ручейки были узкие, и Ниассу стукался носом о ледяные берега. Отнеси меня на улицу, Тави. Там ручьи пошире. Они вышли на улицу и вскоре нашли большой ручей. Тут Ниассу мог свободно плавать, вода текла быстро. Ниассу мчался на перегонки с веселым потоком. И вдруг, Ниассу увидел, что его несет прямо к решетке, сквозь которую вода стекает под землю. посидит Тави. Помоги, где ты? О, Тави, Тави. Но Тави отстал и не слышал, и уже казалось, что спасения для Ниасу нету. Поток мчал его прямо к решетке. И вдруг, кто-то крепко схватил Ниасу за ногу и удержал. Ух, еще бы немного, и ты пропал. Ой, солдатик, ты спас меня. О, спасибо, спасибо, но как ты сюда попал? Я с тех пор ждал весны. А теперь я отдаю ей дорогу. Колю лед и снег. Я теперь мирный солдат. Ой, ой, Ниасу, Ниасу, ты жив? Вот, вот кто спас меня. Солдатик, ты нашелся. Я всегда готов служить тебе, мой генерал Тави. Ну тогда пошли домой. Уже поздно. Мама будет волноваться. Наступил вечер. За окном стемнело. И надо же такому случиться. Перед самым сном, когда Тави должен был ложиться в постель, пропал Ниасу. Тави вместе с солдатиком искали его, но не нашли. Так Тави и лег в постель без своего друга. Тави задремал и скоро проснулся. Было тихо, луна светила в окно. При свете луны Тави заметил на столе новые игрушки. Заводной автомобиль, трактор. Он поднялся с кровати, подошел к столу. И кого, ты думаешь, он там увидел? Ну, конечно же, Ниасу. Ниасу сидел на большой коробке с конфетами и поглядывал на Тави. Где ты был, Ниасу? Это тайна. Что за тайна? Ну, до завтрашнего утра я должен об этом молчать. Шепни только. Ладно уж, скажу. Вот завтра у тебя день рождения. Да. И я ходил выбирать для тебя подарки. Но сейчас ты не бери ни одной конфеты, иначе все узнают, что я проговорился, все узнают. Ладно, ладно, Ниасу. А я знаю еще одну тайну. Какую? Ты ведь очень хотел вырасти, да? Да, очень. Так ты вырос? Да. Ну, конечно. С завтрашнего дня ты будешь старше на целый год. Ура! Вот так и закончилась эта история с собачкой Ниасу. Хорошо бы и вы, дорогие ребята, рассказали нам о своей любимой игрушке, нарисовали бы ее. Вспомните, какие у вас с этой игрушкой были приключения. Пишите нам по адресу 113-326 Москва, радио, передачи для маленьких. До свидания.